Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 133. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 7 стих. Получив приказание от Христа, мы поступим мудро, если выполним его с полным усердием. Он сказал: «Наполните сосуды водой», и они наполнили их доверха. Как вы знаете, есть различные способы наполнения сосудов. Будем же исполнять веление Христа самым лучшим образом. Наполним сосуды доверха. Если его веление гласит «верь», то верьте в него всей силой. Если оно гласит «проповедуйте Евангелие», то проповедуйте его в любое время. Не давайте народу половинчатое Евангелие. Принося покаяние, молитесь об искреннем и глубоком покаянии. Доверха. Если вы должны исследовать Писание, изучите его от начала до конца. Приказания Христа следует всегда выполнять всей душой. Будем же использовать все свои силы при выполнении его приказаний, даже если мы еще не понимаем, почему он поставил перед нами именно эту задачу. Однако некоторые братья говорят: «Разве вы не видите, что Бог совершает свое дело? Своими стараниями вы только пытаетесь отнять у Бога работу. Доверять Ему и ничего не делать – вот правильный путь». Сомневаюсь, что эти братья действительно доверяют Богу. Хочу представить данный случай следующим образом. Ортодоксальный слуга, получив приказ наполнить сосуды водой, отвечает: «Господь, я полностью уверен, что ты и без воды можешь сделать вино для этих людей. Я не хочу вмешиваться в дело Божие. Я уверен, что ты не нуждаешься в нашей помощи. Ты можешь без нашего содействия наполнить сосуды вином, и мы не хотим отнимать у тебя этой чести. Как только вино будет готово, мы будем пить его и прославлять твое имя. А до тех пор мы просим тебя извинить нас. Сосуды очень тяжелые, и вообще это очень много работы – наполнять эти сосуды».